Глава 13. Анатолий Сергеевич Пенкин уже не выглядел таким веселым и жизнерадостным, как несколько часов назад. Смерть Гали Смирновой произвела впечатление и на этого сильного человека, хотя он мало ее знал. Усадив Катю за стол, он первым делом спросил: «Ты не знаешь, кто это сделал?» Зорина покачала головой. «Над этим работает Паша Киселев. Думаю, Костя тоже выйдет из отпуска. В один день на них свалилось два трупа. Такого давно не было». «Да, второй труп», — пробормотал редактор и вдруг выпрямился. «Кстати, я выполнил твою просьбу. Никто подозреваемого и пальцем не тронет. А это такие люди. В общем, они умеют убеждать. Тебе нечего бояться Железного старшего. По убийству его сына тоже нет никаких зацепок». «Никаких», — призналась Зорина. «Правда, если честно, зацепки появились, но вряд ли мы в скором времени выйдем на убийцу. Больно все хорошо спланировано». «Досадно», — поморщился Пенкин. «А теперь ты с какой просьбой пожаловала?» «Я хочу осмотреть свое рабочее место», — призналась Катя. «Вернее, Галина. Вдруг в компьютере обнаружу что-нибудь интересное по этому делу». «Вперед», — напутствовал редактор. «Если что-то накопаешь, не забудь поставить меня в известность». «Не забуду», — пообещала Зорина. «Теперь я напишу сразу две статьи». «Да?» — оживился Анатолий Сергеевич. «А как же твоя дочь? Думаешь, она позволит тебе поработать на полную мощность, проводить журналистское расследование и помогать мужу?» «Позволит», — улыбнулась Зорина. «Видите ли, моя мама хорошо знала Галю и теперь настаивает, чтобы я отыскал ее убийцу. Как женщина умная, она тоже понимает, с маленьким ребенком не шибко разгонишься. И поэтому они со свекровью предложили свою помощь. Это здорово», — щелкнул пальцами Пенкин. «Значит, знаменитость города Екатерина Зорина снова вернулась в строй? А я его и не покидала», — подмигнула ему Катя и вышла из кабинета. Идя по коридору, она слышала знакомые редакционные звуки — стук по клавиатуре, приглушенные разговоры, смех, звяканье чашек. Женщина почувствовала, как соскучилась по родной обстановке. Дверь ее кабинета оказалась не запертой, и Зорина удивилась и спустилась к вахтеру дяди Грише. «Вы давали кому-нибудь ключ от моего кабинета?» — поинтересовалась она. Старик удивленно взглянул на нее. «А разве не ты вызывала сегодня компьютерщика?» «А зачем бы я стала его вызывать?» — поразилась Зорина. «Я ведь в декретном отпуске, и вы это знаете». «Ну, значит, твоя так называемая сменщица это сделала», — пытался оправдаться вахтер. «Да, он так и сказал. По просьбе Кати Зориной к Гале Смирновой. Она скоро придет». «Но я и поверил. Кстати, почему ты его сама обо всем не расспросишь?» «А как я могу его расспросить?» — поинтересовалась журналистка. Вахтер ехидно улыбнулся. «Разве он не продолжает чинить твои железки? Ключ-то он мне не возвращал». Катя охнула и кинулась в кабинет. Ее худшие опасения оправдались. Окно ее комнаты на втором этаже выходило в палисадник и было распахнуто. Вероятно, лжекомпьютерщик спокойно вылез или выпрыгнул в окно, опасаясь, что его кто-нибудь заметит. «Значит, он все же делал какое-то черное дело». Зорина подошла к компьютеру и попыталась его включить. Попытка не увенчалась успехом. В компьютере отсутствовал жесткий диск. Итак, ее предположения подтвердились. Кто-то охотился за материалом, который готовила Смирнова. Но что же было в этом материале? Пропажа жесткого диска ставила на расследовании жирную точку. Катя понимала, ей нужно немедленно бежать к дяде Грише, впервые проколовшемуся за много лет безупречной работы. Она не собиралась подставлять старика, тем более его наказанием проблему не решишь. Однако замок в двери кабинета следовало поменять. Но бежать Зорина не могла. Ноги налились свинцовой тяжестью и словно приковали ее к стулу. Ох, если бы она поторопилась и сначала пришла в редакцию. Возможно, ей удалось бы либо застать компьютерщика, либо опередить его и просмотреть материал. Что делать теперь, она не представляла. Ее горькие раздумья прервал стук в дверь. «Войдите». Голос звучал хрипло, и журналистке пришлось повторить. «Войдите». Секретарь Пенкина Рита, всегда ухоженная до кончиков ногтей, появилась на пороге. «Катя, мне нужно с тобой поговорить», — по-заговорщицки произнесла она. Зорина пожала плечами. «Заходи, Ритуля, вот только чаю не могу предложить». Рита отмахнулась от такого предложения. «Знаешь, сколько я чаю и кофе выпиваю? Особенно, если шеф куда-нибудь уедет. То один придет, то другой. У меня и печенье всегда вкусное. Короче, приходят заварки попросить и остаются. И мне, Катюша, надобно от тебя не чаю». Она присела на соседний стул. «Мне очень жалко эту девчонку, Галю Смирнову. Знаешь, она была прекрасным человеком, хотя чувствовала с ней какая-то беззащитность. Да и счастья в жизни она еще не успела изведать, любви мужской. Я права? Сама-то Галя любила только женатого мужчину, который и не собирался ради нее бросать семью», — пояснила Катя. Рита вздохнула. «Бедняжка. Видишь ли, ровно за день до своей смерти она вошла в приемную Пенкина и обратилась ко мне с просьбой, можно ли положить в мой сейф некоторые бумаги, вроде бы очень важное. Я согласилась. Галя поблагодарила меня и, подумав, добавила: «Обещайте, если что-нибудь со мной случится, вы отдадите их моей подруге Кате Зориной». Катя похолодела. «Так и сказала?» «Слово в слово», — кивнула Рита. «Разумеется, я пообещала». Она протянула Кате файл с бумагами. «Теперь выполняю данное слово. Вот они. Держи». Зорина взяла файл и прижала его к груди. «Спасибо, Ритуля». «Да не за что», — махнула рукой женщина. «Скорее посмотри, что в них. Возможно, даже разгадка ее убийства». «Да», — сказала Зорина. «Сейчас этим займусь». «Ну, пока». Рита упорхнула, а журналистка положила файл на компьютерный столик и позвонила на вахту. «Дядя Гриша, сегодня вы пропустили не компьютерщика, а преступника. Возможно, убийцу», — пояснила Катя. «Он испортил мне компьютер и убежал с ключом в окно». Вахтер стал заикаться. «Да как же так, девочка? Он же показался мне приличным человеком. Да и о смерти Гали я еще не знал». «Когда появился лжемастер?» — уточнила Зорина. «Ровно в 9 утра». Журналистка зажмурила глаза. «Скорее всего, приходил убийца или человек, связанный с преступником. Он знал, Галя Смирнова сегодня на работу не придет». «Катюша, ты меня не выдашь?» — заискивающе произнес сторож. «Не выдам, дядя Гриша. Ведь ваша совесть и так вас накажет», — бросила Зорина. «Впрочем, все зависит от того, насколько быстро и качественно вы поменяете мне замок». Вахтер вздохнул с облегчением. «Останешься довольна, девочка? Уже бегу к слесарю». Пожилой мужчина проявил чудеса расторопности, и вскоре в двери Кати был новый замок. Сторож торжественно вручил ей ключ. «Сдержишь обещание?» «Разумеется». Зорина еле дождалась, когда ушли слесарь и рассыпавшийся в благодарностях дядя Гриша, и вынула из файла заветные бумаги. Вернее, там, вопреки ее ожиданиям, оказался один лист, и женщина пробежала глазами написанное. На ее лице отразилось разочарование. На листках не было ничего, кроме имен и фамилий. Первое. Софья Михайловна Пономарева. Второе. Клара Николаевна Хацкевич. Третье. Римма Николенко. Четвертое. Александр Процевский. Пятое. Богдана Лазарева. Шестое. Руслан Житько. Седьмое. Полина Москвичева. «Это все, что ты мне оставила?» — удивилась Зорина. «Но разве это мне поможет? Я не знаю этих людей. Какое отношение они имеют к твоему материалу?» Она бросила листок на компьютерный столик, нервно походила по кабинету, а потом снова вернулась к бумаге. «Почему ты считала, что я раскручу это дело?» Обратилась она к Гале, словно та могла ее слышать. «Значит, в этом списке есть зацепка?» «Галочка, милая, тогда направь меня к ней». В который раз, прочитав фамилии и имена, Катя вдруг стукнула себя по лбу. «Ну, конечно, первой в списке значилась знаменитая актриса местного драматического театра Софья Михайловна Пономарева, недавно скончавшаяся. Если бы Зорина не была в декрете, ей бы пришлось в числе других журналистов присутствовать на похоронах знаменитости. На ответственные задания, даже если они не касались криминала, Пенкин любил посылать ее. Но как связаны другие фамилии с актрисой?» Катя немного подумала и набрала Прохорова. «Привет, Петя», — сказала она и услышала радостный голос. «Здравствуйте, Катерина Алексеевна. Хотя вроде бы с вами сегодня виделись. Петюнчик, мне срочно нужно пробить адреса нескольких людей», — просительно заявила Зорина. «Без проблем», — откликнулся Петя. «Сбрасывайте мне их смс-кой, и я постараюсь все выяснить как можно скорее». «Отлично, сейчас сделаю». Журналистка набила смс, и вскоре раздался звонок от Прохорова. «Мои помощники, как всегда, расторопны. Записывайте адреса». Зорина взяла ручку и принялась строчить. Кроме адресов, Пете удалось узнать и возраст незнакомцев, и род их деятельности. С Пономаревой женщина не ошиблась. Ею действительно оказалась актриса, недавно скончавшаяся. Другие же члены списка различались как возрастом, так и деятельностью. Богдана Лазарева и Руслан Житько оказались несовершеннолетними детьми. Полина Москвичева — студенткой вуза. Клара Николаевна Хацкевич — домохозяйкой 50 лет. Римма Николенко — сотрудницей риэлторской фирмы. Александр Процевский — директором кадрового агентства. На первый взгляд, этих людей ничто не связывало. Почему же в таком случае они очутились в списке Гали? Чтобы найти хоть какую-то зацепку, следовало с ними встретиться. Возможно, все они каким-то образом пересеклись с Галиной. Оставалась надежда. Если они узнают, что Смирнова мертва, вероятно, что-нибудь расскажут Кате. Из этого списка можно было смело исключить актрису, которая умерла. Странно, почему Галя сама не исключила ее из списка. Ведь она была в курсе, что Пономаревой больше нет. Или не успела? Нет, пожалуй, лучше пока никого не вычеркивать и собрать побольше информации о той же Пономаревой. Зорина еще раз просмотрела список и решила направиться к Кларе Николаевне Хацкевич, которая проживала недалеко от редакции. Небольшая пятиэтажная сталинка из серого камня выглядела какой-то неухоженной. Журналистка еле поднялась по показавшимся ей огромными ступеням к квартире с прилеванной деревянной дверью и позвонила. Она знала, в этих старых домах квартиры с большими комнатами и высокими потолками, и живут в них люди, занимавшие неплохое положение раньше, или богатые выскочки, выкупившие их у обедневших чиновников. Дверь у Хацкевич долго не открывали. Затем послышались шаги, и, наконец, мужской голос настороженно спросил: «Кто там?» «Я Кларе Николаевне Хацкевич», — произнесла Катя. Мужчина явно не собирался пускать непрошенных гостей. «Кто вы?» «Я ее знакомая». Послышалось клацанье отпираемого замка, и дверь открылась не полностью, схваченная цепочкой. В узкой щели появилось заспанное лицо молодого человека, на шее которого красовалась массивная золотая цепь. «С кем имею честь?» «Я знакомая Клары Николаевны», — повторила Катя, — «и хотела бы с ней поговорить». «Не лгите, девушка», — его физиономия приняла настороженное выражение. «Если вы ее знакомая, то не можете не знать, что Клара Николаевна уже неделю как умерла». «Умерла?» — переспросила Катя, словно не веря своим ушам. «Точно так», — — отозвался парень. «Но меня просили передать ей привет», — пролепетала журналистка. «Значит, этот человек был не в курсе». «Но отчего она умерла?» «Кажется, ее знакомый говорил, ей около 50 лет». Молодой человек вздохнул. «Врачи так и не поставили матери диагноз. Я сын Клары Николаевны. Впрочем, она давно чем-то болела, сколько я себя помню. Странно, почему она не умерла раньше отца. Он сгорел от рака за считанные месяцы». «Вы обращались к хорошим врачам?» — поинтересовалась Катя. «Возможно, в нашем городе таких специалистов не оказалось». Из комнаты послышался громкий голос. «Митенька, ты где? Сколько можно тебя ждать?» Молодой человек покраснел. «Извините, а ты помолчи, я сейчас приду». «Я не хочу ждать». На пороге показалась размалеванная особа лет под 40. «И кто к нам пожаловал? Хотите расспросить про старую калошу, которая, наконец, окочурилась?» Хацкевич побагровел. «Что ты плетешь?» «Туда ей дорога», — заявила женщина. «Она была против нашей связи и не хотела давать денег молодой семье. Она не пускала нас в свою квартиру. Приходилось жить на съемной и голодать. Митя не мог найти работу. То, что ему предлагали, нас не устраивало. Митя — настоящий поэт и должен издать свою книгу. Она бы имела успех и принесла деньги. Но эта дрянь не хотела ничего понимать. Я плюнула на ее могилу». Сын покойный развернул подругу на 180 градусов и вытолкал в комнату. «Сиди тихо и не выходи». Потом он возвратился к Кате. «У нас прекрасный доктор. И вообще, девушка, мне некогда с вами разговаривать. Передайте знакомому матери, что мертвые приветы не принимают». С этими словами он захлопнул дверь. Зорину ничего не оставалось, как пуститься в путь к Риме Николенко, которая жила двумя кварталами дальше.